Джерри Олшен. Так уж мы устроены. С раздирающим слух свистом выпустив пар и внушительно прогремев якорной цепью, речной пароход ненаемный завел машины и взбил на воде пенистый хвост, медленно наращивая скорость против течения. «Поехали!» – задумчиво протянул Руал Амундсен, который стоял на берегу чуть поодаль от самой гущи народу, вопившего и махавшего руками. То был рослый темноволосый мужчина с проницательными голубыми глазами и орлиным носом, но он сутулил плечи и волочил ноги, что придавало ему сходство со школьником, только что завалившим испытание по орфографии. «С катертью дорожка, сукиным сынам!» – отозвался его спутник. Роберт Пири был чуть пониже Амундсена, с рыжеватыми волосами и глазами скорее серыми, нежели голубыми, но в этот миг они так и сверкнули. «Зелен виноград?» – спросил Амундсен. «А, иди ты!» Пири отвернулся и стал карабкаться по косогору к деревеньке из бамбуковых хижин. «Ну дожили! Шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на еще одну чертову полярную экспедицию! Шустрят, котята!» То был второй пароход за два года, двинувшийся с подобной целью вверх по реке, а сколько парусных лодок, весельных суденышек с грибными колесами и даже подводных прошло мимо все туда же за минувшие десятилетия. Прибрежные жители и счет потеряли. Всем хотелось открыть Северный полюс и взглянуть на таинственную башню, которая высилась там, согласно молве. «Кошек здесь нет», — указал Амундсен. Пири сплюнул на траву речного берега. «Кстати, это меня здесь раздражает ничуть не меньше. Ни кошек, ни треклятых собак. А что за полярная экспедиция без собак?» «Да брось ты. Можно дойти до полюса и без собак. У Скотта получилось». Роберт Скотт месяц спустя после Амундсена достиг земного южного полюса и почти весь путь проделал пешком. «Разумеется. И умер голодной смертью на обратном пути». Добравшись на высокую равнину над рекой, Пири развернулся и оглядел головы толпы. На волне, оставленной пароходом, весело носилось около дюжины любителей серфинга. Их ярко раскрашенные треугольные паруса туго натянул постоянно веющий вниз по реке ветерок. Труба парохода снова просвистела. «Большинство этих ублюдков тоже суждена голодная смерть, если их только по дороге где-нибудь не пришибут. Они не тянут на подлинных исследователей». Амундсен сорвал стебелек высотой по колено и принялся жевать его с мягкого конца. «Они хотя бы куда-то тронулись», — заметил он. «Пытаются чего-то достичь». Пири набрал побольше воздуху, готовясь разразиться одной из своих блестящих инвектив, но миг спустя просто-напросто глубоко вздохнул и устало произнес: «Придержи лошадей, Амундсен». Отвернулся и опять зашагал вверх покруче. Но Амундсен не мог удержаться от заключительного выпада. Он ухмыльнулся и заявил: «Лошадей здесь тоже нет». В деревенской таверне подавали 3 или 4 разных вида домашнего пива и самогон, который в холодную ночь мог сойти за водку. Всем этим напиткам было далеко до выпивки, которую получали из конвертеров массы энергии, именуемых в здешних краях граалями, но недостаток качества с лихвой возмещался количеством. Граали никогда не обеспечивали больше, чем на порцию 2 на каждую трапезу. Если кому-то хотелось больше, нужно было либо изготовлять самим, либо приобретать у изготовителей. Ни Амундсен, ни Пири не были настоящими выпивохами, но после того, как они загрузили свои граали у общинного Грейлстоуна тем вечером, оба потянулись вместе с толпой обедающих к таверне, где разговор, естественно, крутился вокруг парохода. Как и ожидалось, кто-то спросил, почему они не присоединились к экспедиции. На что Пири, как и ожидалось, ответил: «Потому что жаль времени на такую хреновую затею, вот почему. Им предстоит переть незнамо сколько миллионов миль вверх по реке, описав при этом не одну сотню зигзагов по планетке, затем одолеть горы, да еще и море переплыть. И для чего? Чтобы водрузить флаг на башенку, которую построил там кто-то другой? И каков смысл?» «А каков смысл в том, чтобы торчать здесь?» Говорящая была высокой, крепко сбитой бабой с волосами цвета платины до пояса и чудесным мягким пушистым мехом по всему телу. Ее звали Гресса, и по ее утверждению она была йети. Ее шорстка была недурным подтверждением ее претензий, но прочие ее особенности, больно человеческие, вызывали у окружающих скептицизм. И Пири принадлежал к скептикам. «Сударыня», — сказал он, — «я что-то не вижу, чтобы вы лично направились в полярные области. Оказалось бы, у вас на то больше оснований, чем у разных прочих, если заявление о вашем происхождении сколько-нибудь правдоподобно». «Полюс, шмолюс», — проворчала она, — «впервые в жизни мне тепло. Кроме того, разговор идет о вас. Едва ли кто-либо на реке воскрес ближе тысячи миль от кого-нибудь, кого знал прежде, а вы с Амундсеном очухались рядышком. Вы не считаете, что за этим что-то стоит?» Громкий хор одобрения пронесся по кабаку, но Пири заставил его умолкнуть, брякнув пустой пивной кружкой по стойке из полированного дуба. «Может быть, за этим что-то и стоит», — сказал он. «Может быть, создания, которые воскресили нас здесь, хотят, чтобы мы добрались до Северного полюса. Ну и, насколько дело меня касается, это уже достаточное основание устраниться. Я буду делать, что хочу я, а не то, что велит мне делать какой-нибудь сраный чужой бог». На миг в баре воцарилось молчание. Никто не чувствовал, что счастлив быть отданным на милость создателям мира реки. Вся система верований большинства воскрешенных была сметена одним ударом в день воскресения, и доктрина церкви второй попытки с ее квазииндуистскими идеями искупления через самоочищение была убогой заменой той утраченной вере, которая прежде влекла человечество вперед. Жители мира реки нуждались в новых концепциях, которые придали бы значение их новой жизни, и им не нравилось, когда кто-то об этом напоминает. Голос Амундсена нарушил неловкую тишину. «Вот почему, как я думаю, нам следует двинуться на юг. При всем внимании к Северному полюсу, никто не подумал о другом пути». Пири фыркнул. «Север, юг, а разница-то в чем? Мы живем в искусственно сконструированной среде. В любых исследованиях, которые мы предпримем, не больше смысла, чем в действиях муравья, исследующего нашу кухню». «А в том, чтобы упереться точно осел, немного больше смысла?» На это Пири не нашел другого ответа, кроме взмаха пустой кружкой в сторону бармена. «Знаешь, что я думаю?» — продолжал Амундсен. «Я думаю, ты скис. Когда-то ты был самым неуемным парнем, какого я знал. Но с тех пор, как мы пробудились здесь, ты за поворот заглянуть боишься. Ты гавкаешь повсюду, точно бывалый пес, а ведешь себя, как немощная старушонка. Ты... достаточно!» И Пири поставил кружку. Амундсен покачал головой. «Нет, недостаточно. Ты был первым человеком, который встал на верхушке Земли, а этому миру позволил победить себя без борьбы. Ты превратился в хнычущего, трусливого...» Что он еще мог сказать, не прозвучало. Помешал кулак Пири. Поскольку оба сидели, удар вышел не самым мощным, но достаточным, чтобы сбить Амундсена с табурета. Он грянулся о деревянный пол, увлекая с собой Грессу. Прочая публика взвыла от восторга, когда он кое-как поднялся и с размаху врезал Пири, швырнув того о стойку. Это могло и кончиться, но крики «Давай, вмажь ему!» сделали примирение невозможным, и в любом случае Пири явно не казался настроенным на мировую. Он качнулся вперед, отходя после удара Амундсена, воя по волчьи, и дал Амундсену прямой толчок в грудь. Это обеспечило ему достаточно простора, чтобы встать. Завсегдатаи таверны попятились, шумом задвигав столы и стулья, и образовали вопящее и ликующее кольцо вокруг двух драчунов. Ни один из них не обращал ни малейшего внимания на толпу. Они встали на расстоянии вытянутой руки друг от друга и забоксировали, точно марионетки, полностью поглощенные своим нелепым занятием. Сперва более длинные руки Амундсена дали ему преимущество и помогли пустить Пири кровь из носу и выбить зуб. Но, похоже, это лишь распалило гнев противника. В конце концов, он закатил такой удар, что послал Амундсена кубарком через спину, и тот, падая, ударился головой о край стола. И больше не встал. Шумно сопя, с кровью, текущей из носу и изо рта, Пири наклонился, дабы убедиться, что Амундсен еще дышит. Удовлетворенный как тем, что Руал жив, так и тем, что сам он отстоял свою честь, победитель закинул левую руку побежденного на свое левое плечо и поднял его. «Кто-нибудь, помогите дотащить его домой», — попросил он. Гресса тут же подставила плечо, и вдвоем они выволокли бесчувственного путешественника из таверны. Они пропустили бы завтрак, если бы Гресса не проторчала с ними всю ночь. Но как только первые лучи солнца упали в хижину через единственное окно, снежная женщина поднялась с койки Пири, собрала их Граали и отнесла зарядить к общинному Грейлстоуну. Несколько минут спустя гром массоэнергетического преобразования прокатился по долине. Амундсен сел со стоном, мыли синяки. Пири на своей койке напротив поднялся на локте. «Что, жив-здоров?» — спросил он. «Думаю, что да, а ты?» «В ажуре!» «Славно!» Амундсен потер шею, качая головой из стороны в сторону, будто проверяя, все ли на месте. Пири прочистил горло разок-другой, затем неуверенно спросил. «Разве... я что, действительно скис?» Амундсен настороженно оглядел его. «Скажем, ты не тот самый Роберт Пири, которого я знавал на Земле». «Дерьмо!» Норвежец ухмыльнулся. «А все еще говоришь, как он». «Но не подкрепляю слова действиями, так?» Пири сел и принялся натягивать штаны. «Ты прав. Мне было страшновато исследовать, что там за поворотом». Амундсен покачал головой. «Я это сказал просто, чтобы тебя завести». «Ну и подействовало. Вероятно, потому что так и есть». Молчание тянулось с полминуты, пока Пири одевался. Наконец Амундсен спросил. «И что ж ты собираешься делать?» Пири пожал плечами. «Полагаю, идти с тобой к Южному полюсу». Лицо Амундсена озарилось точно у мальчишки. «В самом деле?» «Угу, в самом деле. Как ты деликатно указал мне вчера вечером, мне здесь нечем больше заняться». В открытых дверях появилась Гресса с тремя граалями. «Что это было? Какого-нибудь рода связующий мужской обряд?» — спросила она. «А?» — спросили оба. Она поставила граали на плетеный столик у стены против двери. «Мужики йети, бывало, тоже такое проделывали. У них много что накапливалось против друг друга во время жизни всю зиму в пещере. И в один прекрасный день они принимались биться, как дурелые, а на следующий день шли вместе на охоту, как ни в чем не бывало. Я этого никогда не могла понять». Амундсен рассмеялся. «Полагаю, это некий род примитивного обряда. У собак это тоже случается». Пири проигнорировал его и открыл свой грааль. «Ага, сосиски и яйца. Прибережем сосисочки, из них можно будет сделать пимикан». «Пимикан?» — спросила Гресса. «Сушеное мясо с жиром», — объяснил Пири. «Высокоэнергетическая пища для путешественников. И хорошо сохраняется. Мы сможем достаточно запасти, пока строим воздушный корабль и добываем остальное». «Воздушный корабль?» — воскликнули хором Амундсен и Гресса. Пири поглядел на них точно на двух идиотов. «Конечно, мы полетим по воздуху. Не стоит с боями мотаться взад-вперед по реке ближайшую сотню лет. Можно соорудить гондолу и попасть туда месяца через два». Амундсен вылез из постели и начал одеваться. «И давно ты это обдумываешь?» — спросил он. «Примерно с 3 часов утра», — отозвался Пири. «Давай, поторапливайся, а не то время идет, а у нас сегодня дел навалом». Переводя взгляд с Пири на Грессу, Амундсен поднял брови, изобразив нечто в стиле «А что я сделал?», но улыбался. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Раз уж Пири принялся за дело, другим трудно было с ним тягаться. За последующие несколько месяцев он напрочь позабыл о покое, учась делать пимикан из рыбы и той пищи, которую обеспечивали граали, моделируя и изготовляя полярную одежду из тяжелого полотна, производившегося из местного варианта хлопка, и конструируя воздушное судно из кишок и плавательных пузырей, пожирающих людей, рыб, драконов, пойманных в реке. Они с Амундсеном в равной степени отличались дотошнейшим вниманием к мелочам, ибо каждый постиг цену заблаговременной подготовки во время исследований на Земле. Им с энтузиазмом содействовали другие жители деревни. То ли из чувства гордости, что экспедиция выступает из этой части долины, то ли просто потому, что это помогало развеять скуку обыденной жизни у реки. Соседи экономили еду для пимикана из своих граалей. Рыбаки состязались, кто принесет самую большую рыбу-дракона для газового шара, а инженеры из всех эпох сотрудничали, разрабатывая машину для маневрирования. Металл был редкостью в мире реки. И они построили паровую машину с замкнутым циклом из железного дерева и бамбука, использующую в качестве рабочей жидкости легко испаряющийся и конденсирующийся рыбий жир вместо воды. «Вы свихнулись», — сказал им Пири, когда они показали ему рабочую модель. «Да слыханное ли дело машина на рыбьем жире?» Инженерная команда включала разработчика снаряжения для компьютеров, моряка начала 20 века, римского строителя акведуков и коротышку с наклонным лбом и мощными надбровными дугами, утверждавшего, что он изобрел колесо. «Это совсем как нефтяные двигатели, которые мы применяли на моторных катерах там, на земле», — пояснил моряк. «Тубовые двигатели с замкнутым циклом. Вся прелесть рыбьего жира в том, что жир пропитывает и сохраняет деревянные детали, а заодно обеспечивает смазку. Вы сможете облететь вокруг света, прежде чем конструкция износится». «Если бы мы смогли взять достаточно горючего, возможно», — признал Пирим. «Но мы не можем. Кроме того, я не желаю, чтобы где-нибудь поблизости горел открытый огонь. У нас все-таки водород». «А кто что-нибудь говорил об огне?» — пожали плечами инженеры. «Будет применяться энергия солнца». Далее они продемонстрировали недоверчивому Пири, как газовый шар можно сделать почти прозрачным, пропитав его жиром, и как внутри можно разместить отражающую поверхность, с тем, чтобы она фокусировала солнечный свет на трубкообразном котле, подвешенном на продольной оси под шаром. Этой поверхностью можно управлять снаружи с помощью сверхсильных магнитов-застежек, снятых с одежды, полученной из Граалей, дабы зеркало следовало за солнцем, перемещавшимся по дуге в течение дня, а также дабы корректировать движение при изменении угла в зависимости от широты. Система способна развивать лишь несколько лошадиных сил, и этого недостаточно, чтобы противостоять лобовому ветру. Но достаточно, чтобы аппарат отыскивал подходящие воздушные потоки и не потратил сотни часов на дрейф в нежелательном направлении. Поскольку им предстояло находиться в воздухе несколько недель, чтобы додрейфовать до полюса, требовалось тщательно сохранять их запасы водорода. Газ надлежало получать путем электролиза с помощью электроразрядников с грейлстоунов, разделяя воду на водород и кислород. В полете они станут регулировать высоту, выпуская лишний водород или сбрасывая балласт, смотря по обстановке. Когда весь балласт окажется выброшен, останется только одно направление – вниз. А вероятность найти другой отрезок реки, где они смогли бы приземлиться для пополнения запасов, не рискуя быть убитыми или порабощенными, представлялась ничтожной. Так что сперва планировался тяжелый корабль, который постепенно будет становиться все легче и легче, приближаясь к полюсу. Это была та самая базовая стратегия, которую они применяли в своих земных экспедициях на собачьих упряжках. Они выступали с десятками людей и сотнями собак, тянувших тяжело нагруженные сани, а по мере использования припасов и создания тайников для обратного путешествия отсылали обратно людей с собаками, пока не оставалась лишь легко нагруженная мобильная группа с единственными санями, совершая последний рывок к полюсу. На этот раз не предстояло образование тайников с запасами для возвращения. Но несмотря даже на это, рассчитав свое потребление по максимуму и прикинув, сколько и какого снаряжения им может понадобиться, они поняли, что в состоянии будут взять кого-то третьего. Гресса немедленно ухватилась за эту мысль, подчеркивая, что провела свою жизнь на Земле в холодном климате вообще безо всякого особого снаряжения. Пири обрадовался, что она будет рядом, а если Амундсен не пришел в бурный восторг, то он хотя бы не возражал. Наконец, настал день, когда все было готово к запуску. Припасы были загружены, газовый шар растянут на веревках, и народ с нескольких окрестных миль собрался взглянуть, как вылетают исследователи. Они произнесли небольшую прощальную речь в открытую дверь и окна, плотно окруженные гондолы. Затем под ликующие крики и аплодисменты отдали швартовые и стали медленно подниматься в небо. Они уже совершились дюжину тренировочных полетов. Единственной разницей было то, что сегодня внизу ревела толпа, которая мало-помалу растаяла. Горы, разделявшие изгибы реки, тоже ушли вниз, и так, пока аппарат не поднялся на несколько тысяч футов выше горных пиков. Воздух здесь был холоден, и в тишине раздавался лишь негромкий скрип веревок о дерево, в то время как гондола плыла под продолговатым шаром. Как только полет выровнялся, они стали тянуть за канаты управления, продетые через крышу и пущенные вокруг снаружи шара. На канатах были закреплены магниты, которые перемещали внутреннюю отражающую поверхность в положении, из которого свет утреннего солнца фокусировался на котле на оси шара. Несколько минут спустя машина в хвосте гондолы завращалась с негромким «чуф-чуф-чуф». Пропеллер, длинная, круто изогнутая деревянная лопатка, медленно набрал скорость по мере того, как система разогрелась, и еще через несколько минут мерно замельтешил на низкой скорости. Аппарат поплыл в воздухе, лениво откликаясь рулям высоты и направления. Теперь мягкое гудение пропеллера и шепот ветра, скользящего мимо окон, наполнили гондолу. Масляный пар, струившийся из машины через внутренний радиатор, нагревал жилой отсек, прежде чем, сконденсировавшись, вернуться в котел. Пассажирам было довольно тепло, по крайней мере, пока длится день, а для ночи они располагали тяжелой одеждой и спальными мешками. Груды оборудования и балласт обеспечили заодно изоляцию. При полном грузе свободного места оставалось немного. Его имелось чуть больше, чем занимал маленький стол и несколько футов незанятого пола. Только-только сидеть, стоять или лежать. Это смахивало на жизнь в чулане с едой, шкурами, палатками, ранцами и прочим распиханным по углам. К счастью, в мире за окнами было столь же просторно, сколь тесно было в гондоле. Планета смотрелась сверху, как гигантское, вспаханное и орошаемое с помощью каналов поле. Долины протянулись меж отрезков реки на запад и на восток, насколько достигал глаз. Облака и туман над водой делали расстояние заметно меньшими, чем естественный горизонт. Но никто из путешественников не сомневался. Каналы простираются на тысячи миль. Аппарат стал дрейфовать на юго-запад в направлении преобладающего ветра, пересекая долины под углом. Три пассажира наблюдали за крохотными следами лодок на воде внизу и совсем крохотными людьми на берегу. Людьми, жившими в нескольких милях от них, но за горами, и в силу этого навеки чужими тем, что населяли соседнюю долину. Все утро они дрейфовали и в полдень подкрепились, как привыкли, когда эхо грома от Грейлстоунов внизу указало, что настал час. Вскоре после того Амундсен заполз в свой спальный мешок и натянул на глаза маску, чтобы удалось уснуть. Аппарат требовал постоянного управления, дабы они чего доброго не врезались в гору или не попали в воздушный поток, идущий на север, и он вызвался держать первую ночную вахту. Пири и Гресса все послеполуденное время развлекались, любуясь пейзажем внизу. Миледок через сотню направленность долин с востока на запад сменилась более заметной ориентацией север-юг. Затем они некоторое время бежали в направлении юго-запад-северо-восток. Стало очевидным, что не только сама река меандром обходит всю планету, но и долины тоже образуют свой меандр более крупный. Пири пораскинул мозгами, а не могут ли сверхизлучины означать некого космического послания? Но им не удалось уловить хотя бы намек на таковое с того небольшого участка планеты, который открылся им во время дрейфа. К вечеру Грессу утомило это зрелище. Подавив зевок, она сказала: «Здесь наверху довольно славно, но, признаться, я думала, что у нас будет больше приключений». Пири негромко рассмеялся. «Я всегда говорил, чем более драматичны твои экспедиции, тем более ты не умел». Затем его улыбка чуть заколебалась, и он добавил: «К тому же у нас еще масса времени для приключений. Не стоит звать неприятности. Довольно скоро они сами нагрянут». Несмотря на предостережение Пири, несколько последующих дней также прошло без событий. В связи с отсутствием крупных масс суши или океанов, что усложнило бы дело, а также наклона оси, погода в мире реки изменялась куда более предсказуемо, чем на Земле. Исследователи медленно дрейфовали к югу, поднимаясь и падая, да порой перемещаясь восточнее или западнее, в поисках благоприятного воздушного течения или с тем, чтобы обойти грозовые тучи, но преодолели тысячи миль без сучка, без задоринки. Они стартовали чуть севернее экватора. Утром восьмого дня Пири взялся за секстант и определил, что они теперь находятся на 45 градусе южной широты, более чем на полпути к цели. Денька через два они увидели другой воздушный корабль далеко-далеко на западе. Много больше, чем их аппарат. Истинные дирижабли с двигателем помощней. Курс на север. «Еще один рывок не к тому полюсу», — ухмыляясь, заметил Пири. «Если только они уже не побывали на юге и не возвращаются домой», — отозвался Амундсен. Эта мысль побудила перескукситься. Он молча следил за дирижаблем, пока тот не пропал из виду, и был в скверном настроении весь остаток дня. «Он вспоминает свои неприятности с Куком», — сообщил Амундсен Грейси, когда Пири отправился спать. Фредерик Кук утверждал, что достиг Северного полюса за год до Пири, но заявил это лишь за неделю до того, как Пири вернулся из экспедиции. И похитил у Пири все фанфары. Ведь даже когда публика начала сомневаться в словах Кука, было слишком поздно унимать болтунов. Некоторые даже сомневались в том, что совершил Пири. Был жуткий скандал. Рухнула их дружба, разумеется, и едва не рухнула наша, когда я отказался поносить Кука вместе с остальными. «И он говорил правду?» — спросила Гресса. «Он первым добрался до полюса?» Амундсен передернул плечами. «Кто знает. Он говорил, что да, но даже я вынужден был признать, что он явно подтасовывает факты в своих интересах». Он улыбнулся, вспоминая. «А еще один исследователь по имени Петер Фрейхен любил повторять: Кук был лжецом и джентльменом, или ни тем, ни другим. Он был, несомненно, прав в отношении последнего, а, возможно, и насчет обоих». Гресса рассмеялась, оглядывая Пири в спальном мешке. «Со мной он всегда был образцовым джентльменом», — добавила она. Амундсен подхватил ее смех. «Рыцарство, дорогуша! Он умер до его смерти». По мере приближения к полюсу воздух делался все холоднее, а ветры вели себя все менее предсказуемо. Частые изменения высоты в поисках потоков, бегущих на юг, означали больше выпущенного водорода и сброшенного балласта, и чем дальше, тем существенней. Горы в приполярной зоне обыкновенно были ниже и с более плавными южными склонами, предположительно, чтобы солнце лучше освещало долины. Но это ничуть не помогало путешественникам, поскольку более скромные возвышенности почти всегда омывали южные ветра. Приходилось оставаться на большей высоте, чтобы попасть в воздушную массу, втягивающуюся внутрь и питающую непрерывный отток воздуха наружу. «В некотором смысле слово это хорошие новости», — заметил Амундсен, когда Гресса спросила его, почему это так. «Это означает, что существует, вероятно, полярное плато, где воздух теряет тепло, отдавая его в космос, и не нагревается снова снизу. Остывая, он опускается, а когда приближается к Земле, ему некуда деваться, кроме как течь от полюса при условии, что почва холодная. Если она теплая, то он просто снова поднимается, но если холодная, то воздух станет и дальше остывать и набирать скорость, стекая по склону, подталкиваемый новыми воздушными массами сзади». «И что в этом хорошего?» — спросила Гресса. «Это означает лобовой ветер до конца пути, верно?» «Только если мы существенно снизимся, чего мы не сделаем. Мы будем лететь высоко, набрав воздуху в меру низкого давления. А обратно мы полетим низко, и у нас таким образом будет попутный ветер. Но говоря о хороших новостях, я имел в виду плато. Это означает, что полюс на суше или хотя бы на льду, и куда вероятно, что мы сможем добежать до него на лыжах, где бы нам не пришлось сесть. Было бы слишком ожидать, что ветра доставят нас на самый полюс». Он сделал паузу, затем мягко сказал: «Кроме того, если здесь ледяная шапка, значит, куда менее правдоподобно, что кто-нибудь тут живет». «О!» — произнесла Гресса, оглядывая Пири, который стоял у носового окна и смотрел на юг, как будто хотел стать первым, кто вообще увидит полюс. «Да, полагаю, это и впрямь хорошие новости». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Продолжение. Ночью, вместо того, чтобы опуститься, так как газовый шар охладился и утратил плавучесть, они сбросили балласт, дабы поддержать высоту в идущем на юг потоке воздуха. Пири отправился спать, в то время как Амундсен проснулся и заступил на вахту, а через несколько часов его сменила Гресса. Амундсен провел холодные часы раннего утра, сидя у переднего окна наблюдения, завернутый в спальный мешок, и слушая, как тихонько посапывают его товарищи. Ночью, когда солнечная машина не работала, это был единственный звук в гондоле. Пар от их дыхания непрерывно замерзал на окнах, и Амундсен приоткрыл переднее на несколько дюймов и выглянул в щель. Звезды давали как раз достаточно света, чтобы увидеть грубые очертания местности внизу. Там чередовались светлые и темные полосы. Хребты заснеженных гор разделяли речные долины. Прежде в ночи речные берега усеивали крохотные рыжие пятнышки сотен костров, но теперь костры догорели, там внизу все спали. Звезды непрерывно светились там, где их не заслонил большой шар. На такой высоте и при таком холодном воздухе нынче выдалась самая ясная ночь, какую до сих пор наблюдали путешественники. Амундсену показалось, будто они парят на краю самого космоса. Следя за тем, как медленно вращаются вокруг полюса незнакомые созвездия, он думал, насколько иначе сложилась бы его жизнь, родись он на 50 лет позднее, чем родился. Столько всего случилось на Земле после его смерти. Человек прошелся по Луне и добрался бы до других планет, может быть, даже до других звезд, не останови экспансию человечества, проект «Мир реки». И он был бы среди первопроходцев. И все-таки, наверное, для него еще есть надежда. Кто знает. Жизнь в мире реки – полнейшая загадка. У смерти вырвано жало, и тем самым снят временной барьер. Они, все остальное человечество, могут быть сейчас пленниками на чужой планете, но кому известно, что может таить будущее? Звезды и здесь были в небе, и здесь манили, и Амундсен, по крайней мере, и здесь рвался к ним всей душой исследователя. И этого у него не могли отнять чужаки. Тут уши его навострились, он оглянулся назад на приборы и понял, что слишком долго витал в облаках. Воздушный корабль потерял высоту. Тихо, чтобы не разбудить Пири или Грессу, он открыл мешок с песком и высыпал его через специально проделанное отверстие в палубе. Сверился со статоскопом, с более чувствительным альтиметром, который регистрировал малейшие изменения высоты, и увидел, что показания на обоих по-прежнему падают. Опорожнил еще один мешок. А они все падали. Озадаченный, он выглянул в окно и увидел, что поверхность планеты еще довольно далеко внизу, но видна менее отчетливо. Ее покрывал тонкий облачный слой. Амундсен опорожнил новый мешок балласта. Статоскоп стабилизировался, даже показал некоторый взлет, но несколько минут спустя они опять начали падать. Неужели в газовом шаре открылась течь? Амундсен опять высыпал песок, и шар восстановил нейтральную плавучесть. Затем проверил измеритель давления. Стабильное. Но через минуту они опять начали спуск. Это не могло быть просто работой нисходящего потока, не на такой высоте. Ближе к Земле кружат конвекционные потоки. Теплый воздух поднимается от реки, а холодный падает с ледяных горных вершин. Но все это происходит лишь в нескольких тысячах футов над горами. А их корабль находится куда выше. Впрочем, это ненадолго. Скорость спуска все нарастала, как заметил Амундсен. Он снова выбросил балласт, затем опять выглянул из окна. Облачный покров становился толще. Амундсен не хотел туда угодить. Тогда они понятия не будут иметь, где горы, и запросто могут врезаться в любую. Тут его осенило. Если они не теряют водород и не попали в нисходящий поток, они каким-то образом стали набирать вес. А единственное, что могло произойти, это оледенение. Ночь ясная, планета основательно отдает тепло в космос, и внизу на Земле воздух достиг наконец точки росы. Холодный газовый шар представляет собой превосходную поверхность для конденсации. «Охо-хо!» — сказал он вслух. Затем, топнув ногой по палубе, проорал. «Лед! Просыпайтесь!» Пири вскочил, сев точно кролик из детской книжки. «Что неладно?» — спросил он. «Оледенение», — ответил Амундсен. Давай, вышвыривай балласт. Я полез наверх сбивать лед. Он выхватил лыжную палку из груды их имущества, обернул ее конец рубашкой и привязал ее, чтобы получилась мягкая дубинка. Затем открыл верхний люк и вскарабкался вверх по снастям, находившимся между гондолой и шаром. Пири выбрался из спального мешка и натянул тяжелую парку и леггинсы. Как только стало достаточно пространства для маневра, Гресса проделала то же самое, и оба начали опустошать мешки с балластом. «Этак у нас скоро весь балласт выйдет», — заметил Пири несколько минут спустя. «И в любом случае, нахрен нам от этого польза? Падаем, и все тут!» Они слышали, как Амундсен наверху лупит своим орудием по нижней части газового шара и ругается. «А ну, пошел, зараза, давай отсюда!» Осколки льда загремели по гондоле, когда ему удалось кое-что сбить, но он не преуспевал существенно заметнее, чем двое выбрасывающие балласт. «Дерни за канат рефлектора!» — крикнул он через люк. «Наверняка удастся скинуть хоть сколько-нибудь этой дряни!» «Неплохая мысль», — согласился Пири и потянул за регулирующие канаты, ведущие к лентам с магнитами, окружавшими шар. Сперва они сопротивлялись, затем подались. Мимо окон пролетело куда больше льда, но аппарат продолжал снижаться. «Оно все еще валится!» — проорал он и сказал Грисси. «Продолжай опорожнять мешки!» А сам схватил другую лыжную палку, обернул ее в конец и вылез, чтобы присоединиться к Амундсену. Пространство между гондолой и шаром заполнил лабиринт заиндевелых канатов, расширяющийся кверху и образующий сеть над шаром. «Придется забраться на самую верхотуру», — сказал Амундсен напарнику. Используя сеть как лестницу, он, подтягиваясь, стал карабкаться, кистями рук и стопами цепляясь за веревки снизу, чтобы удержаться, и останавливаясь через каждые несколько ступеней, дабы поколотить своей мягкой дубиной по всему, что оказывалось в пределах досягаемости. Пири занимался тем же с другой стороны, двигаясь зигзагами взад-вперед, с тем, чтобы оползти как можно большую часть выпуклой поверхности. Они думали, что лиха беда начала, пока висели, как пауки, под округлыми боками шара в нескольких тысячах футов от земли. Но когда они одолели полпути, лед сделался куда толще, а осколки, которые они сбивали лыжными палками, забрызгали прямехонько по рукам и ногам. Вдобавок холодный воздух проносился вверх мимо них, теперь, когда корабль падал, взметывая лед повсюду вокруг них. Туманный вал внизу вздымался им навстречу. «Песок кончился!» — прокричала из гондолы Гресса. Ее голос чисто прозвенел в морозном ночном воздухе. «Вышвыривай мебель!» — крикнул в ответ Пири. «Выкидывай все, без чего мы сможем обойтись!» «А как же люди под нами?» «Да ну их в задницу! Ты не думаешь, что их куда чувствительнее пришибет аппаратом?» Веревки заскрипели, и корабль колыхнулся у них под ногами. Гресса отворила дверь и выкинула в ночь стулья, но и эта мера не остановила падение. Пири и Амундсен, как безумные, колотили по шару, но лед на верхушке пристал к оболочке, словно клей. Автокеллаже застревала немалая доля того, что им удавалось сбить. Гресса отодрала от стены стол и послала его вслед за стульями. «Что теперь? Еду или снаряжение?» — прокричала она. «Выкинь палатки», — велел ей Амундсен. «Мы сможем шить новые из оболочки шара, когда приземлимся». Гресса разинула рот. «Палатки из оболочки? А как же мы попадем домой?» «Похоже, нам предстоит экспресс самоубийств, если только не повезет, и мы не заручимся помощью местных жителей, чтобы починить аппарат». «Экспресс самоубийств? А стоит ли на это пускаться лишь для того, чтобы попасть к полюсу? Думаю, я бы предпочла просто вернуться домой обычным путем и попытаться все начать заново». Пири фыркнул. «Да попробуй поверни обратно из здешних краев. Выбрасывай палатки и спальные мешки заодно. Построим иглу и будем там спать одетыми. В крайнем случае можно выкинуть и что-нибудь из еды. Вся она нам и так и эдак не понадобится при путешествии в один конец». Воя с досады, Гресса начала выполнять его приказ, сверяясь со стетоскопом всякий раз, когда через дверь отправлялся очередной груз. Аппарат ухнул в облака, и всех ужаснула вероятность расшибиться в лепешку о вершину горы. Но в конце концов их судно замедлило спуск и остановилось, ни обо что не ударившись. «Мы опять поднимаемся!» — прокричала Гресса. Пири и Амундсен прекратили лупить по шару. «Как скоро?» — спросил Амундсен. На несколько сотен футов в минуту. Стой, а теперь быстрее. Перестарались. Вероятно, придется выпустить немного водорода, а не то взлетим слишком высоко. Действительно, несколько минут спустя они рванули вверх через облака, точно ракета. Веревки заскрипели, и еще больше льда свалилось по мере того, как шар расправлялся во все более разряжающемся воздухе. Амундсен слез по снастям обратно в гондолу и помог Грессе стабилизировать высоту, потянув канат, связанный с водородным клапаном на крыше их шара, и попытавшись выпустить как можно меньше, но зная, что если они выпустят недостаточно, шар разорвется от внутреннего давления, и тогда они рухнут, точно камень, навстречу верной смерти. Наконец, они стабилизировались на высоте 15 тысяч футов, но это было все равно, что ехать на йо-йо. Разреженный воздух на большой высоте оказывал куда меньшее сопротивление движению, и ничтожнейшие нарушения равновесия швыряло их вверх или вниз на сотни футов, прежде чем они успевали его восстановить. Когда скапливающийся лед снова стал вызывать снижение, Пири, который оставался снаружи, должен был его скалывать, но если он сбивал слишком много, Амундсену приходилось выпускать водород, дабы воспрепятствовать нежелательному подъему. На это у них ушел остаток ночи. Время от времени они менялись местами, так что никто из них не рисковал замерзнуть насмерть снаружи на обледеневающем шаре. «Мы словно погоняем упрямого мула», — заметил Амундсен во время одного из своих дежурств. «Бедную скотину приходится бить, чтобы она шла куда надо». «Ха! Ты, в конце концов, не так уж отличаешься от Скотта», — смеясь заявил Пири. Роберт Скотт выступил в свою полярную экспедицию с сибирскими лошадками, которые тянули его сани. Амундсен не рассмеялся. «Надеюсь, что нет», — сказал он. «Лошади Скотта пали еще до того, как он по-настоящему выступил». «Мы уж больше, чем просто выступили», — обнадежил его Пири. «Не беспокойся. Мы еще куда-нибудь доведем нашего переросшего мула». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Заря не спешила заняться на столь высокой широте, но когда солнце наконец выглянуло из-за горизонта, лед стал таять, и приходилось снова и снова выпускать водород, чтобы не взвиться чересчур высоко. «Хм, похоже, полет близится к концу», — сказал Пири, расхаживая взад-вперед по такой просторной отныне гондоле. «Балласта больше нет, если только мы не пожелаем выкинуть все оставшееся снаряжение и жратву. Мы можем проболтаться в воздухе до конца дня. Но когда ночью опять начнется охлаждение, мы пойдем вниз в последний раз». «Если бы я только не задурила и не выкинула слишком много», — пожаловалась Гресса. «Это все я виновата». Амундсен возразил: «Чепуха. Если бы не сбросила все, что сбросила, мы бы врезались в землю и угробились. Или утонули бы в реке. А пока складывается так, что у нас еще целый день для полета. Попутный ветер дует в спину, и до цели лишь несколько сотен миль. Мы сядем как можно дальше к югу и посмотрим, нельзя ли получить помощь у местных жителей. Если нет, что же, пройдем, сколько осталось пешочком. Хотел бы я знать, какой из протоков реки уходит дальше прочих к югу». Пири заметил долинки, проплывающие во многих милях внизу. Теперь, когда путешественников отделяло от полюса лишь несколько градусов широты, все больше и больше отрезков реки совершало последний поворот и вновь отступало на север, и по обе стороны оставалось по участку русла, которые бежали дальше. Один из них должен протянуться дальше всех прочих, и если исследователям придется сесть на реке, предпочтительно его долина. Но не было способа угадать, что это за участок, пока они фактически не доберутся до конца. Весь день двигатель на рыбьем жире нес их вперед с неизменным чуф-чуф, прибавляя несколько миль в час к скорости их дрейфа на юг. Но солнце так низко стояло над горизонтом, что двигатель выдавал лишь несколько процентов от своей работы на экваторе. Пири чистил его и так, и эдак, ибо машина почти что стала мертвым грузом. Если бы слова могли нагревать котел, их колымага могла бы облететь вокруг света в течение дня. Но Пири преуспел лишь в нагревании своих легких и ушей своих спутников. Позднее, когда настал вечер, и, судя по всему, следовало бы выбрать наобум какую-нибудь долинку, они увидели в отдалении полярную ледяную шапку. «А вон самое южное ответвление реки», — сказала Гресса, указывая далеко на запад, где с дюжину параллельных каньонов юг-север огибала прочие ровной кривой и омывала основание ледяной шапки, точно замковый ров. «Следует нам двигать туда или попытаться достичь самой полярной шапки?» — спросил Амундсен Пири. «Мы на широте 85 градусов», — ответил Пири. «Лишь в нескольких сотнях миль от полюса. Если удастся дорваться до шапки, мы сможем за несколько дней пробежать то, что осталось на лыжах. А если не удастся, вся жизнь может уйти на то, чтобы лазать по горам, дабы всего-навсего пересечь последние несколько дюжин долиночек», — усмехнулся Амундсен. «Если подадимся к самому южному руслу, нам предстоит забраться по меньшей мере на одну гору», — указала Гресса. «И это последнее перед ледяными просторами выглядит почти вдвое выше остальных». Она была права. Горы, разделявшие речные излучины, были достаточно низкими при таком масштабе, но полярное плато возвышалось на тысячи футов над тем, что его окружало. На расстоянии трудно было судить, но граница плато смахивала на гладкую скалу. «Слушайте, надо брать курс на шапку», — произнес Пири. Амундсен, изучавший местность внизу, долгое время ничего не говорил. Солнечный двигатель давал ничтожно мало на этой широте. Они были практически отданы на милость ветра, и сила Кориолиса сносила их к востоку, так как воздушные массы над полюсом втягивались внутрь. Если они попытаются сместиться на запад, они почти наверняка ненамного продвинутся вперед, на юг, и все, чего они достигнут, это меньшее приближение к цели. «Отлично», — сказал он наконец. «Берем курс на шапку». И начались состязания с наступающей ночью. На их высоте день длился дольше, чем на земле под ними, но все же они находились недостаточно высоко, чтобы оказаться в крохотной области 24 светлых часов над полюсом. В любом случае, солнечный свет, проникающий в атмосферу под таким малым углом, нес мало тепла. И когда шар стал охлаждаться, аппарат начал свой последний спуск. Когда двигатель, наконец, прохрипел и заглох, они сбросили его за борт, но это дало им лишь недолгий взлет на 1000 футов или вроде того, прежде чем они снова начали падать. Они стали рыться в рюкзаках, выбрасывая лишнюю одежду, кухонную утварь, снова еду, все, чего только было не жаль. К концу Пири даже начал отпиливать куски от самой гондолы. Наконец, они продрейфовали над последним отрезком реки. Скала у границы полярного плато и впрямь оказалась отвесным обрывом не менее мили высотой. И миновав его, они ликующе завопили, обнимая друг друга, и запрыгали, пока весь аппарат не заколыхался точно пьяный мотылек. Но и теперь отнюдь не все было позади. Они находились в тысячах футов над поверхностью планеты, в потоке, движущемся на юг, но ниже дули противные ветры, под которые они вот уже 2 дня старались не угодить. Нужно было продрейфовать как можно дальше вглубь полярного плато, а затем совершить быстрый спуск ко льдам, прежде чем противные ветры не снесут их обратно к реке. И они растянули дрейф насколько смогли, избавившись от своих незаменимых лыж и рюкзаков, полных оборудования, и даже от граалей, чтобы хватило сил еще на полмили, зная, что все сброшенное на лед они смогут опять подобрать после посадки. Но вот уже в гондоле ничего не осталось, а они спускались в поток воздуха, летевший на север. «Ускоряй спуск!» — сказал Пири, когда увидел, что их сносит назад, и Амундсен дернул за канат клапана. Водород со свистом вырвался из верхушки шара, и скорость падения сделалась нешуточной. Они неслись вниз не так стремительно, как когда случилось первое оледенение, но посадка предстояла жесткая. «Готовьтесь! У самого льда прыгаем!» — предупредил Пири, но вместо того, чтобы подойти к двери, он вылез через верхний люк на крышу гондолы и вытащил нож из ножен. «Ты что делаешь?» — спросил его Амундсен. «Собираюсь распороть шар, когда сядем», — ответил Пири. «А не то его сразу же унесет за скалу». Амундсен, судя по его виду, не прочь был поспорить, но он не хуже Пири понимал, что все деревянное в гондоле, ткань оболочки шара и даже опутывающие его веревки — это надежда выжить на льду полярного плато. Он кивнул и сухо заметил: «Будь осторожнее». Они спускались под все увеличивающимся углом, так как их подхватил ветер, дующий у поверхности. Чем ближе к земле, тем больше обозначался рельеф. Внизу раскинулась покатая равнина со снежными холмами, напоминавшая замерзший на полном движении бурный океан. Темные скалистые хребты пробивались через лед. Там и сям были рассыпаны валуны. Низкое положение солнца вызывало густые, словно заводи тени, где могло таиться все, что угодно. Край скалы, находившийся лишь в нескольких милях от них, казалось, взмывал вверх к горизонту. Резкая белоснежная линия не позволяла определить топографию внизу, даже когда скала приблизилась. Когда скала оказалась примерно в миле от аппарата, а тот был еще на высоте нескольких сотен футов, Пири прокричал: «Выпускаем газ! Надо, чтобы вовсю пукнуло, или прощай, шапка!» «Мы здорово грохнемся!» — прокричал в ответ Амундсен. Но миг спустя он, очевидно, решил, что это лучше, чем если их убьет, швырнув на горы с юга, огибающие реку. Он потянул за канат клапана, как если бы мог этим подтянуть аппарат к ледяной поверхности. Лед рванулся им навстречу, но не менее быстро приближался и гребень скалы. Гресса присела на корточки в дверях, готовая прыгать, если станет похоже на то, что их унесет за скалу до посадки, но гондола упала, не долетев до гребня сотни футов. Ударившись, она крутанулась и, не удержавшись на месте, прокатилась волчком еще с дюжину футов в сторону обрыва, но примерно фут мягкого снега поверх льда затормозил падение, и она, заколебавшись, остановилась посреди облака белой метели. Амундсена бросила на пол гондолы, но миг спустя он пополз к двери и вывалился наружу в снег. Пири висел на снастях, как безумный, полосуя шар ножом. «Брось его!» — прокричал Амундсен. «Прыгай!» Аппарат, избавившийся от веса двух людей, опять потянулся в воздух. Прорези, которые сделал Пири в нижней части шара, едва ли на что-то влияли. Ругаясь, он соскочил с гондолы, пролетел 15 футов и, очутившись в снегу, вонзил туда нож, точно ледоруб, что помогло ему затормозить лишь в 12 футах от обрыва. Аппарат оторвался от гребня скалы, один раз повернулся вокруг себя и пропал за скалой в нисходящем потоке. Пири произнес: «Ну, вот и прилетели. А теперь самое веселое». Они брели на запад в сгущающихся сумерках, ища снаряжение, выброшенное за борт. Но снаряжение нашло их само. Они пробивались на край длинного сугроба север-юг, когда услышали сверху низкий рык, и над головами у них появилось с полдюжины мохнатых белых созданий. Создания были нагружены шкурами, рюкзаками и едой, точно мародеры, возвращающиеся после удачного налета на спортивный склад. Увидав Пири, Амундсена и Грессу, они выронили добычу хором заухов и закряков от изумления. И тут Гресса прокричала: «Дерьмо собачье! Я знаю этих ребяток!» И побежала им навстречу. Они рассеялись вопя, но Гресса протренькала что-то на их родном языке, и один из них задержался, подхватил со снегу побольше добра и, колеблясь, отступил на несколько шагов, явно узнав ее, но столь же явно не уверенный, что означают ее наряд и ее спутники. Гресса подошла к нему, что-то лопача, и миг спустя он избавился от напряжения, и они принялись обниматься, точно влюбленные после долгой разлуки. Когда он, наконец, выпустил ее, она обернулась к Пири и Амундсену и крикнула: «Эй, познакомьтесь с моим братом!» Встреченные принадлежали к племени Йети численностью около 30, которые жили в пещерах, окружавших один и единственный Грейлстоун в нескольких милях к западу. Они приняли у себя путешественников, и впервые с тех пор, как те покинули дом, исследователи поели горячего. Затем все уселись у костра близ входа в самую большую пещеру и стали обмениваться рассказами. Йети мало что нашлось рассказать. Грейлстоун обеспечивал их пищей и топливом, но на плато не водилось никакой дичи для охоты, и никто пока что не отыскал дороги вниз, на другие земли. Пири задал им лишь один вопрос: не выступали ли когда-нибудь к полюсу они или кто-то другой? Гресса перевела, и когда ее брат ответил, сказала: «Кийка говорит, что никогда ни о чем таком не слыхал. Никто отсюда ни разу не удалялся больше, чем на 2 дня пути на юг, так как в этом направлении больше нет Грейлстоунов. Он говорит, что есть другие племена йети, разбросанные по всему краю полярной шапки, но он также никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них ходил к полюсу. «Спроси его, не поможет ли он в этом нам», — сказал Пири. Гресса перевела, и когда брат ответил, рассмеялась и пояснила. «Он говорит, а почему бы и нет? Тут все равно больше делать нечего». Пири улыбнулся. «Отлично! Тогда вот что». И он стал описывать, как переносит еду от тайника к тайнику, создавая вспомогательную цепь от базового лагеря на всем пути к точке, откуда главная команда сможет совершить последний рывок к полюсу. Они провели последующие несколько дней, запасая пищу и чиня лыжи и рюкзаки, пострадавшие при падении на лед. Оба, и Пири, и Амундсен, жаждали поскорее закончить то, что начали, но предыдущие ошибки на земле научили обоих не слишком полагаться на удачу. И они терпели, пока все не было готово, прежде чем снова выступить в путь, на этот раз с дюжиной помощников йети. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Окончание. Они бежали на лыжах по 10-12 часов в день и строили снежные иглу, чтобы спать по ночам. Йети на лыжах не ходили, но их широкие мохнатые лапы действовали как снегоступы, и если они теряли в скорости, то брали свое выносливостью. Они возвращались парами, пара уходила каждый день назад по цепи, в то время как оставшиеся спешили вперед. Наконец, примерно в каких-нибудь 50 милях от Южного полюса, последняя пара йети покинула их троих, готовых завершить путешествие, в которое они пустились за полпланеты отсюда. Они одолели половину расстояния за один день, затем пришлось провести два дня в иглу, в то время как вокруг гуляла метель и было практически ничего не видно. Они выбрались из убежища утром третьего дня. Местность вокруг усеивали самоцветы. Грани свежевыпавших снежинок преломляли красноватые лучи низкого солнца на самый разный манер. В такой близости от полюса ветер был совсем нежным, и они вновь выступили на юг, совершая на лыжах длинные нетерпеливые рывки и покрывая 3-4 мили в час. Чем ближе к цели, тем пристальнее они обозревали горизонт впереди, ища признаки того, что кто-нибудь другой уже прошел здесь. Но ничто не нарушало однообразие белой пустыни. И вот, когда по их подсчетам их отделяло от полюса около 5 миль, Амундсен указал на несколько градусов вправо и спросил: «Что это?» «Где?» — переспросил Пири, всматриваясь. «Я вижу у горизонта что-то, торчащее вверх». Пири сощурился и заметил: «Скала. Довольно высока для скалы». «Значит, это высокая скала, зараза!» «Может быть, это Каирн?» — предположил Гресса. «Может, кто-то нас все-таки обскакал?» «Нет», — заявил Амундсен. «Высота этой штуковины футов 20». «Значит, это треклятые чужаки», — со вздохом произнес Пири. «Они поставили башни на обоих концах». И оглянулся на пройденный путь, как будто и впрямь подумывал, что стоит податься обратно, не дошагав до самого конца. Но он тут же покачал головой и вновь устремился вперед. Амундсен и Гресса молча последовали за ним. Казалось, башня становится тем выше, чем заметнее они приближались, и они начали понимать, что недооценили ни ее размера, ни расстояние до нее. Положившись на сухие расчеты, они неверно определили количество миль до полюса. Они преодолели еще 10 миль, прежде чем поравнялись с башней, гладким стальным цилиндром в 20 футов шириной и в сотню высотой. Мерное низкое гудение почти на пределе слуха наполняло воздух и вызывало дрожь в почве. Несколько минут спустя стало заметно, что цилиндр медленно вращается против часовой стрелки. «Мировая ось!» — со смехом изрек Амундсен. «Ну и хохма!» «Да насрать мне на их хохмы!» — огрызнулся Пири и, развязав штаны, пустил струю. Его моча замерзла и едва плеснула на металл. Гресса объехала на лыжах цилиндр и ахнула. «Эй, сюда!» Амундсен и Пири поспешили к ней вокруг столба и увидели, что Гресса стоит на коленях над двумя телами. Они насквозь промерзли. Одно было небольшим, с длинными темными волосами и тяжелым носом, другое более изящным и точеным. «Кук!» — произнес Пи, уставившись на смуглого. «Скот!» — сказал Амундсен, поглядев на второго. Пири сокрушенно покачал головой. «Может быть, мне не следовало клясться, что мы с ними встретимся в преисподней?» Гресса наклонилась и вытащила кусок бумаги из сжатого кулака мертвеца. «Они оставили нам записку», — объявила она. Пири принял у нее бумагу, точно ядовитую змею, и, держа в вытянутой руке, стал читать. «На 73-й день 12-го года после воскрешения Фредерик А. Кук и Роберт Ф. Скотт достигли этого места, южного полюса этой необычайной планеты, которую мы волей-неволей называем теперь домом». «Богоматерь собачья, да сколько лет они тут валяются?» «Любым другим, которые сюда придут, наши сердечные поздравления по случаю завершения этого труднейшего предприятия, и просим вас всех помнить, что лишь те, кто преодолевает чудовищные препятствия, такие как здесь и теперь, найдут то, чего ищут в своих сердцах». «Воз и маленькая тележка!» «Ничего подобного», — возразил Амундсен. «Это нога и истина. И это куда милосерднее, чем записка, которую я оставил Скотту, когда побил его на южном полюсе Земли». «Ха! Послушайте дальше. Если Роберт Пири или Руал Амундсен когда-либо явятся сюда, мы считаем, что счет отныне сравнялся, и оставляем здесь наши тела как доказательство нашего достижения. Приглашаем вас присоединиться к нашему новому предприятию, взойти на высочайшую вершину этой планеты, какова ей не оказалась бы. Мы не спешим к ней на всех парах, и поскольку Скотт уже однажды замерз насмерть, и, как он мне говорит, это менее чем приятно, полагаю, вы отыщете нас в более тропическом климате в последующие годы. Искренне ваш, Фредерик А. Кук». Пири скомкал записку и швырнул ее на грудь мертвому сопернику. «Воображала, чертов!» — прорычал он. Амундсен кивнул. «Разумеется, воображала. Или ты не понимаешь, что в этом-то и загвоздка?» Пири не ответил. Он лишь уставился куда-то вдаль. «А в чем загвоздка?» — полюбопытствовала Гресса. Амундсен сказал: «Он советует нам не сдаваться. Если кто-то тебя побил, не ной, потому что у тебя всегда есть возможность взять верх в чем-то другом. Племя, которое воскресило нас на этой планетке, пытается приручить нас, одомашнить. Мы не можем им этого позволить. У людей вроде нас в крови жажда сберечь древнюю искру, сохранить нашу свободу и целеустремленность даже в плену». Он указал рукой на столб около них. «У Пири была правильная позиция минуту назад. Да насрать мне! Насрать на всю ситуацию, на любого, кто пытается управлять нашей жизнью. Делайте, что вам угодно, и здесь, и везде». «Ты словно читаешь некие огненные письмена между строчками», — заметил Пири. «А они там и есть». Пири угрюмо сверкнул глазами. «Значит, насрать? И продолжать в том же духе, как будто это что-то значит?» «А это кое-что значит. Это значит, что мы живы. Что мы собираемся делать дальше? Вернуться, чтобы хандрить на берегу реки, видя, как другим достается все удовольствие? Давайте сделаем то, что предлагает Кук. Отыщем высочайшую вершину этого мира и взберемся на нее. Даже если он уже будет махать нам оттуда флагом? Даже если так. Мы поставим наш флаг рядом и все вместе покажем нос здешним богам. А затем придумаем что-нибудь похлеще. Например, рванем к звездам». Пири оглядел два тела у своих ног. Забавно было видеть, как его с Амундсеном соперники простерты на льду, и знать в то же время, что они разгуливают на просторе где-то в другом месте, срывая чьи-то тщательно продуманные планы. Его хмурое лицо медленно разгладилось. Он ухмыльнулся и произнес: «Значит, к звездам? Черти полосатые! Разумеется! Стоящее было бы дело!» Вы слушали рассказ Джерри Олшена «Так уж мы устроены»,